населенных могил. Симфонический ветер, и я между ними, вечно закованный в дождь, прочно закованный в жизнь. Это в сердце великих равнин возникает из солнца и длинных, как горе шоссе, беспощадно чарующий звук одиночества. Я ловлю этот звук по дороге на юг, по дороге на юг, без признаков севера. Мне очень нужен тот звук по дороге на юг, по дороге на юг, без признаков севера. Пустота, расширение вен под воздействием сраной любви и возможностью выжить хоть как-то без этого дна. Это черный пустынный хайвей, Оклахома, фрейтлайнер, и там впереди распускается сердце того, без чего ты не можешь уснуть и забыть этот звук. По дороге на юг, по дороге на юг, без признаков севера. Тебе так нужен тот звук. По дороге на юг, по дороге на юг, без признаков севера. Том Уэйтс, это все же просрался Буковский, и я между ними стою в ожидании того, что не светит мне. Тает в медленном небе огонь, симфонический ветер проходит сквозь стены, и стены впиваются в руки, и руки не чувствуют рук. По дороге на юг, по дороге на юг, по дороге на юг, без признаков севера. Мне очень нужен тот звук. По дороге на юг, по дороге на юг, без признаков севера.